более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Послание апостола Павла к Колоссянам, 3 глава, 14 стих. Как уже было сказано в прошлых беседах, в данном стихе греческое слово «агапао», переведенное на русский язык словом «любовь», выражает высшее понятие любви. Источником таковой любви является Бог, как и сказано. Бог есть любовь. Такова Божья любовь, как говорит нам Слово Божье, превыше нашего понимания, Ефесянам 3:19. Благодаря ее Бог чудесным образом создал мир, да и в основе сотворения человека и заботы о нем также проявилась Божья любовь. На протяжении многих веков сатана внушал легковерным людям, что Бог жесток, несправедлив, исполненный гнева, карающий беспощадно согрешивших. И если он кого-то любит, то он любит только святых, затворников, спасающихся изнурительными постами и молитвами, суровым образом жизни, физическими истязаниями, бегством от нормальной, разумной и плодотворной жизни. Таковое превратное понятие о Божьей любви убивает в людях всякую надежду на спасение. С ранних лет родители учат детей, что когда они делают что-то неугодное Богу, то Бог ненавидит их и непременно накажет. Хотя Библия говорит нам о обратном, а именно Бог не любит грех, но при этом любит грешника и желает, чтобы он избавился от своего греха. Люди совершают грубую ошибку, когда измеряют Божью любовь земными мерками и подходят к ней с человеческой точки зрения. И сегодня с помощью Божьей обратим наше внимание на следующее. Любовь Бога к человеку. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание апостола Павла к Римлянам, 5 глава, 8 стих. Бог, будучи Богом любви, возлюбил человека до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Здесь необходима некоторая оговорка. Обычно человек любит другого до тех пор, пока тот заслуживает любви. Но достаточно одному из них провиниться, и тогда их взаимоотношения резко меняются. Но когда Библия говорит нам о том, что Бог любит человека, то ясно, что она имеет в виду не то, каким очаровательным и прекрасным является человек, заслуживающий Божье благорасположение к себе, но о том, какой чудный и любвеобильный Бог. Ни один смертный никогда не сможет заслужить к себе любви Божьей. Наоборот, человечество, оскверненное грехом, способно только вызвать у Бога гнев и омерзение. Однако, непостижимая для нас любовь Божья проявилась не во гневе и осуждении Божьем, но в Божьей милости и спасении, как и говорит нам об этом Священное Писание. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Иоанна 3, 16, 18. Да, любовь Божья, благодаря ее неизмеримой ширине, глубине и высоте, смогла проявиться к людям, когда они еще были грешниками. Римлянам 5 глава 8 стих. В таковой силе она проявляется и в настоящее время, время благодати Божьей. Божье сердце открыта для всех, хотя все до одного негодны, все согрешили, и все лишены славы Божьей. Люди могут быть разными, но проблема греха у всех одна и та же. Среди богачей столько зла, несправедливости, гордости и высокомерия. Среди бедноты столько зависти, ропота, недовольства и злобы. Чем больше мы знакомимся с окружающим миром, тем яснее мы видим всеобщую испорченность, порочность и растление. Поразительно на факт, что люди мира сего не только во зле, но усугубляют свое положение преуспеванием во зле. Так, во втором послании апостола Павла к Тимофею во второй главе и 16 стихе сказано о тех, кто более будут преуспевать в нечестии. А в третьей главе этого же послания сказано: «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Таково будет в последнее время пред пришествием нашего Господа Иисуса Христа. И это уже мы видим с вами сегодня. Человек человеку волк, хуже того. Явно заметны случаи, когда свои даже издеваются над своими. Таков мир. Таковы принципы этого мира. А теперь перейдем от этой неприглядной картины к другой, а именно любви Божьей грешнику. Непонятная человеческому разуму любовь Божья проявилась во Христе и через Христа. Там, за столом, во время вечери, Господь Иисус Христос знал, что Иуда предаст Его, но Он не переставал любить Иуду. Христос знал, что Петр, Его ревностный ученик, трижды отречется от Него, но Христос продолжает любить Петра и более того. Удостоверяя свою любовь к Петру, после воскресения Христа ангел Господень сказал женщинам: «Идите, скажите ученикам Его и Петру». Марка 16, глава 7 стих. А как мы можем понять любовь Божью, вспомнив еще один случай? Христос омывает ноги Своим ученикам, зная, что придет время, и все Его ученики разбегутся, каждый в свою сторону. Такова любовь Божья к людям. Она проявлялась в Ветхом Завете по отношению к израильскому народу, как и написано: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих». Исаии 49, 15, 16. И эта же любовь проявляется и в настоящее время, ибо любовь Божья не желает, чтобы кто погиб в своих грехах, но чтобы все пришли к покаянию. Там, на Голгофе, любовь Бога Отца привела к отдаче Своего Сына, Господа Иисуса Христа, на позор, бесчеловечные страдания, агонию и смерть. Божья любовь сделала то, что Христос был причтен к злодеям для того, чтобы приходящие к Нему ранами Христа исцелились. Исаии 53 глава, 5 стих. Там, на Голгофе, Бог открыл нам полноту Своей любви. Голгофа, лобное место, свидетельствует нам о степени человеческой греховности и о беспредельной любви Божьей. Голгофа – место доказательства того, что Бог любит каждого человека горячо и жертвенно. Любовь человека по заслугам, а любовь Божья по благодати, даром, без всяких заслуг. И если вы желаете уразуметь хотя бы отчасти любовь Божию, Взгляните на Голгофу и спросите себя, что заставило отца отдать сына своего единородного на позор? В этом мире без Бога мы даже можем достичь успеха в науке, искусстве, политике и гордиться своими достижениями, что многие и делают. Но помните, наша земная жизнь оправдывается и осмысливается верой, основанной на вечной любви Божьей, связывающей временное настоящее с вечным будущим духовным. Придет время, и все пройдет. Небеса шумом пройдут, стихии разрушатся, как говорит нам об этом Священное Писание, 2 Петра 3:10. Но любовь Божья пребывает вечно, ибо она никогда не перестанет. 1 Коринфянам 13 глава 8 стих. И именно поэтому Слово Божье призывает всякого: «Облекитесь в любовь Божию». Колоссянам 3 глава 14 стих. «Облечься вечное, неприходящее, славное и божественное».